Глава 16. Мы везем зебру в Вегас. Бог войны дожидался нас на стоянке у ресторана. «Так-так», — сказал он. «По крайней мере, живые». «Вы знали, что это ловушка», — констатировал я. Спорю, этот колченогий кузнец здорово удивился, когда накрыл сетью парочку глупых детишек, а Ред злобно усмехнулся. «Вы хорошо смотрелись по телеку, подонок». Я сунул ему его щит. Анабет и Гровер затаили дыхание. Арест схватил щит и стал подбрасывать его, как тесто для пиццы. Щит менял форму, превращаясь в пуленепробиваемый жилет. Потом Арест перебросил его через спину. «Видишь, вон тот грузовик?» Он указал на катерпиллер, припаркованный к другой стороне улицы, напротив стоянки. «Вот вам и колесница. Отвезет прямо в Лос-Анджелес с одной остановкой в Вегасе». Сзади по кузову дальнобойщика велась надпись, которую я смог прочесть только потому, что она была написана наоборот. Белые буквы на черном фоне. Отличное сочетание для человека, страдающего дислексией. «Доброта без границ. Гуманная транспортировка животных. Да здравствуют дикие звери». «Это шутка?» – спросил я. Арес щелкнул пальцами. Задняя дверца грузовика распахнулась сама собой. «Бесплатно доберешься до запада, салага. И перестань хныкать. А вот тут кое-что для тебя за то, что ты справился с работой». Он снял с руля байка синий нейлоновый рюкзак и швырнул его мне. В рюкзаке лежала чистая одежда для всех нас, 20 баксов наличными, мешочек, полный золотых драхм и пакет кукурузных хлопьев. «Не нужно мне ваших вшивых», — начал я. «Спасибо вам, повелитель Арес», — вмешался Гроувер, бросив на меня предостерегающий взгляд, напоминающий красный стоп-сигнал. «Спасибо вам большое», — я скрипнул зубами. «Возможно, отказываться от того, что предлагает Бог, — смертельное оскорбление. Но мне не хотелось ничего из вещей, к которым хотя бы прикоснулся Арес». Превознемогая себя, я перекинул рюкзак через плечо. Я понимал, что моя злоба обусловлена присутствием бога войны, но мне до сих пор руки чесались хорошенько ему врезать. Он напоминал мне обо всех пережитых издевках, о Нэнси Бокфит, Кларисе, вонючке Гейбе, преисполненных сарказма учителях, обо всех подонках, которые обзывали меня дураком в школе или смеялись, когда меня выгоняли. Я оглянулся на ресторан, где к тому времени осталось всего пара посетителей. Официантка, что принесла нам ужин, беспокойно поглядывала в окно, словно боясь, что Арес может нас поколотить. Она медлила с подносом в руках, чтобы лично за нами проследить. Потом она что-то сказала бармену. Тот кивнул, вытащил маленькую камеру и щелкнул у нас. «Лихо», — подумал я, — «завтра снова попадем в газеты». Мне представился даже заголовок передовицы. 12-летний беглец избивает беззащитного байкера. «За тобой еще должок», — напомнил я Аресу, стараясь, чтобы голос мой не дрожал. «Ты обещал мне кое-что рассказать о матери». «Ты уверен, что сможешь перенести это известие?» Ударом ноги он завел мотоцикл. «Она жива». Казалось, я ощутил вращение земли. «То есть?» «То есть ее отобрали у Минотавра, прежде чем она умерла. Она превратилась в золотой дождь. А это метаморфоза, не смерть. Просто ее удерживают до поры до времени». «Удерживают? Зачем?» «Надо бы тебе поучиться военному искусству, салага. Заложник. Ты должен захватить одного, чтобы контролировать другого». «Меня никто не контролирует». «Правда?» — рассмеялся бог войны. «Ну-ну». «Будь здоров, дружок». Я сжал кулаки. «Кажется, повелитель Арес, вы слишком самодовольны для парня, который бежал от статуи Купидона». За очками Ареса полыхнуло пламя. Я почувствовал, как жаркий ветер обжег мои волосы. «Мы еще встретимся, Перси Джексон. Когда в следующий раз будешь драться, берегись удара в спину». Он завел Харлей и с ревом учался по Делани-стрит. «Это глупо, Перси», — заметила она бы. «Наплевать. Не стоит наживать себе врага среди богов. Особенно такого бога». «Эй, ребята!» — позвал Гроувер. «Терпеть не могу вмешиваться, но...» Он указал на ресторан. Последние клиенты оплачивали свой счет у кассы. Это были двое мужчин в одинаковых черных комбинезонах, белые логотипы на которых совпадали с надписью на грузовике. «Если мы собираемся попасть в Зоо-экспресс», — сказал Гроувер, — «надо поторопиться». Мне эта идея не понравилась, но другого выбора у нас не было. Кроме того, на Денвер я уже насмотрелся. Перебежав улицу, мы забрались сзади в огромную фуру и закрыли за собой дверь. Первое, что меня поразило, это запах. Внутри стояла вонь, как от самого большого в мире кошачьего туалета. В трейлере было темно, пока я не снял колпачок с лошадной ручки. В слабом бронзовом свете клинка перед нами предстала очень грустная сцена. В поставленных рядом зловонных металлических клетках сидели три самые трогательные обитателя зоопарка, которых я когда-либо видел. Зебра, лев-альбинос и какая-то чудная антилопа. Кто-то бросил льву мешок репы, которую ему явно не хотелось есть. Зебре и антилопе подсунули пластиковые подносы с мясом для гамбургеров. В гриве зебры запутались жевательные резинки, будто кто-то на досуге плевался в нее. К одному из рогов антилопы был привязан дурацкий серебристый воздушный шар, какие дарят на дни рождения. По нему шла надпись «Пампасы». По всей видимости, никто не хотел подходить слишком близко к клетке со львом и задирать его. И бедное животное расхаживало по грязным одеялам, в слишком тесном для него пространстве, тяжело дыша, спёртым и удушливо жарким воздухом трейлера. Мухи с жужжанием кружили вокруг его розовых глаз. Сквозь белую шерсть проступали ребра. «И это называется доброта?» — пронзительно завопил Гровер. «Гуманные перевозки животных?» Возможно, он незамедлительно вылез бы наружу, чтобы задать хорошую взбучку перевозчикам своими тростниковыми дудками, и я бы ему помог. Но как раз в этот момент мотор грузовика взревел. Фургон затрясло, и мы были вынуждены сесть, чтобы не свалиться. Мы сгрузились на кучу каких-то заплесневелых мешков из-под корма, стараясь не обращать внимания на запах, жару и мух. Гровер обратился к животным, блея по-козлиному. Но они только печально на него посмотрели. Аннабет была за то, чтобы немедленно открыть клетки и освободить пленников. Но я заметил, что добра от этого не будет, пока грузовик не остановится. Кроме того, у меня возникло предчувствие, что мы можем показаться льву гораздо аппетитнее репы. Я налил воды из кувшина в их миски, а затем использовал меч, чтобы вытащить из клеток перепутанный корм. Мясо я отдал льву, а репу распределил между зеброй и антилопой. Гровер успокаивал антилопу, пока Аннабет срезала своим ножом шарик с ее рогов. Она хотела также счистить прилипшую к зебре жвачку, но мы решили, что это слишком рискованно при такой тряске. Мы пообещали Гроверу, что поможем животным с утра, а не на ночь глядя. Сатир свернулся на мешке с репой. Аннабет открыла пакет с печеньем и нерешительно откусила кусочек. Я старался подбодрить себя, сосредоточиться на мысли, что мы на полпути в Лос-Анджелес. На полпути к месту нашего назначения. Было только 14 июня. Солнцестояние наступит не раньше 21-го. У нас еще уйма времени. С другой стороны, я не имел ни малейшего представления, что же делать дальше. Боги продолжали развлекаться со мной, как с игрушкой. И только один Гефест поступил достаточно честно, разместив в парке камеры и открыто выставив меня на потеху богам. Но даже когда съемка не велась, я не мог отделаться от ощущения, что за нашим поиском пристально следят. Я стал для богов забавой. «Эй, Перси!» — окликнула Набы. «Прости меня за то, как я орал в водном парке. Все нормально. Просто эти...» — ее передернуло. «Пауки...» «Все дело в истории Арахны», — предположил я. «Ее превратили в паука за то, что она вызвала твою маму на состязание в искусстве качества». «С тех пор дети Арахны мстят детям Афины», — кинула она бы. «Если паук появится хотя бы в мире от меня, он меня найдет. Ненавижу этих маленьких ползучих существ. Так или иначе, я перед тобой в долгу». «Мы одна команда, помнишь?» — спросил я. «Кроме того, Гровер у нас теперь заядлый летун». Я думал, что он спит, но Гровер пробормотал из угла. «Наверное, забавно я выглядел, да?» Мы с Аннабет рассмеялись. Разломив печенье, она дала половинку мне. «Послание Ириды?» «Лука ничего не сказал?» Я жевал печенье и думал, что бы такое ответить. Разговор по радуге не давал мне покоя весь вечер. «Он сказал, что вы с ним старинные приятели, и еще что Гровер на этот раз не промахнется. Никто не обратится в сосну». В тусклом бронзовом свете клинка трудно было разобрать выражение их лиц. Гровер скорбно проблеял что-то по зверину. «Мне следовало сказать тебе правду с самого начала», — голос его дрожал. «Просто подумал, что если бы ты знал, как я тогда облажался, то не захотел бы взять меня с собой, и дружба бы наша закончилась. Ты был тем самым сатиром, который пытался спасти Талию, дочь Зевса?» Гровер мрачно кивнул. «А двое других полукровок приятелей Талии, которые благополучно добрались до лагеря, я посмотрел на Аннабет. Ведь это были вы с Лукой, да?» Она отложила свое печенье, так и не притронувшись к нему. «Как ты сам говорил, Перси, семилетняя полукровка одна далеко не уйдет. Афина направляла меня и помогала мне. Талии было 12, Луке 14. Они оба сбежали из дома, как и я. Они очень радовались, что я с ними. Они были... Они поразительно храбро сражались с монстрами, даже без всякой подготовки. Мы отправились на север, от Вирджинии, не имея никаких конкретных планов, почти 2 недели отпугивая чудовищ, пока нас не нашел Гровер. Предполагалось, что я буду сопровождать Талию в лагерь». Сатир шмыгнул носом. «Только ее одну. У меня был строгий приказ Херона не предпринимать ничего, что могло бы подвергнуть ее риску. Понимаешь, мы знали, что Аид гоняется за Талией. Но я не мог просто так бросить Луку и Аннабет. Я подумал... Подумал, что смогу привести всех троих в безопасное место. Это была моя вина, что монстры перехватили нас. Я растерялся. На обратном пути в лагерь я так испугался, что несколько раз сбился с пути. Будь я хоть немного сообразительнее». «Прекрати», — оборвала Аннабет. Никто тебя не видит, даже Тали. Она принесла себя в жертву, чтобы спасти нас, жалобно прогремел Гроувер. Ее смерть моя вина. Совет козлоногих старейшин сказал то же самое. Потому что ты не бросил двух других полукровок? Спросил я. Это несправедливо. Перси прав, сказала Аннабель. Меня бы сейчас здесь не было, если бы не ты, Гроувер. И Луки не было бы тоже. Нам не важно, что сказал об этом совет. Такая уж у меня судьба, продолжил хныкать в темноте Гроувер. Я самый невезучий из всех сатиров. И я же нашел двух самых могущественных полукровок века, Талию и Перси. И совсем ты не невезучий, нетерпеливо произнесла Аннабель. Ты самый отважный сатир, каких я видела. Назови еще хоть кого-нибудь, кто дерзнул бы спуститься в царство мертвых. Спорим, Перси действительно рад, что ты здесь с нами. Она пнула меня ногой. Конечно, рад, сказал я. Могла бы и не пинаться. Это не просто удача, что ты нашел Талию и меня, Гроувер. Ты самый великодушный из всех сатиров. И по натуре ты следопыт. Поэтому ты обязательно найдешь пана. До меня донесся глубокий удовлетворенный вздох. Я ждал, что Гроувер скажет что-нибудь, но он только тяжело дышал. Когда сопение перешло в храп, я понял, что сатир уснул. «Как это только ему удается?» — изумился я. «Не знаю», — улыбнулась Аннабет. «Но ты действительно обратился к нему с такими прекрасными словами». «Я сказал правду». Несколько миль мы проехали молча, подрагивая на мешках. Зебра жевала репу. Лев, облизываясь, покончил с мясом и с надеждой посмотрел на меня. Аннабет теребила свое ожерелье, словно вынашивая далеко идущие стратегические планы. «Это сосновая бусина. Она у тебя с первого года?» — спросил я. Она бы встрепенулась. Она перебирала бусины безотчетно. «Да», — ответила она. «Каждый год инструкторы выбирают самое важное событие лета и изображают его на бусинах». Мне досталась сосна Талии, подожженная греческая трирема и кентавр в праздничном наряде. Но это лето было самым чудесным. «А кольцо из колледжа твоего отца?» «Это тебя не...» — она осеклась. «Да, это и есть его кольцо». «Могла бы не говорить». «Нет, все в порядке». Голос Аннабет дрогнул. «Отец прислал мне его в письме 2 лета назад. Кольцо, кажется, его главный памятный дар от Афины. Он не получил бы степень доктора в Гарварде без нее. Долгая история. Так или иначе, он написал, что хочет, чтобы кольцо было у меня. Извинялся, что он такой негодяй, и писал, что любит меня и скучает по мне. Предлагал, чтобы я вернулась домой, и мы жили вместе. Что ж, звучит неплохо». «Да, но дело в том, что я поверила ему. Попробовала вернуться домой к началу школьного года, но моя мачеха совсем не изменилась. Она не хотела, чтобы ее дети подвергались опасности, живя вместе с таким существом, как я. Монстры атаковали меня со всех сторон, мы ссорились. Чудовища продолжали нападать. Я даже не стала дожидаться зимних каникул. Обратилась к Херону и вернулась прямиком в лагерь полукровок. «Думаешь, ты еще раз попытаешься жить вместе с отцом?» «Пожалуйста, я не хочу расстраивать ран». Она в это отвела глаза. «Только не надо сдаваться. Напиши ему письмо, например, или еще что-нибудь сделай». «Спасибо за совет», — холодно отозвалась дочь Афины. «Но отец сам выбрал, с кем ему жить». Еще несколько миль прошли в молчании. «Значит, если боги затеют битву, — заговорил я, — то все вернется на исходные позиции, как во время Троянской войны, и Афина выступит против Посейдона». Аннабет откинула голову на рюкзак, который дал мне Арес, и закрыла глаза. «Я не знаю, что сделать, мало. Знаю только, что буду сражаться рядом с тобой». «Почему?» «Потому что ты мой друг, рыбий мозги». «Есть еще глупые вопросы?» Я не мог придумать, что ей ответить. К счастью, этого и не потребовалось. Она об этом уже спала. Мне нелегко было проследовать ее пример. Гроувер огрушительно храпел. Лев Альбинос смотрел на меня голодными глазами, но в конце концов сон смежил и мои веки. Мой кошмар начался так, будто я видел его уже миллион раз. Меня вынудили пройти стандартный тест смирительной рубашки. Остальные ребята отправились на перемену, а учительница обратилась ко мне. «Подойди, Перси, ты ведь не тупица, правда? Возьми свою ручку». Затем сон сменил привычное течение. Посмотрев на соседнюю парту, я увидел, что за ней сидит девчонка, на которой тоже была смирительная рубашка. Она была моей ровесницей, с черными буйными волосами, прической в стиле панк, гневными зелеными глазами, обведенными черным карандашом и веснушчатым носом. Каким-то образом я понял, кто она. Это была Тали, дочь Зевса. Она старалась освободиться от смирительной рубашки, бросала на меня отчаянные взгляды и говорила быстро и сумбурно. «Ну что, рыбьи мозги, один из нас должен выбраться отсюда». «Она права», — пронеслась у меня в голове сонная мысль. «Я отправлюсь обратно в пещеру. Отчасти раскрою Аиду свои намерения». Смирительная рубашка спала с меня. Я провалился сквозь пол классной комнаты. Голос учительницы менялся, пока не превратился в холодный и злой утробный глаз, гулко доносившийся из глубины расселины. Перси Джексон», — произнес он. «Я вижу, обмен произошел успешно. Я снова оказался в темной пещере, и души умерших реяли вокруг. Невидимое чудовище в глубине продолжало говорить, но на сей раз уже не со мной. Цепенящая мощь голоса была обращена куда-то еще». «И они ни о чем не подозревают?» — спросил голос. «Теперь уже другой голос, который я почти узнал, ответил у меня из-за спины. Я обернулся, но за спиной никого не оказалось. Говорящий был невидим». «Обман на обмане», — громко нараспев произнесло существо из ямы. «Превосходно!» «Воистину, мой повелитель», — произнес голос рядом со мной. «Не зря вас называют бесчестным. Но была ли в этом необходимость? Я мог бы прямо принести вам то, что украл». «Ты?» — издевательски произнесло чудовище. «Ты уже показал, на что способен. Ты мог бы еще и больше подвести меня. Не вмешивайся, я сам». «Но, мой повелитель, успокойся, ничтожный слуга. 6 месяцев дали нам на многое». Зевс вконец разгневан. Посейдон в отчаянии разыграл свою последнюю карту. «Теперь мы должны использовать ее против него. Скоро ты получишь награду, которую так жаждешь, и отомстишь. Как только оба предмета окажутся в моих руках. Но постой. Он здесь». «Что?» Голос неведомого слуги сделался напряженным. «Вы призвали его, повелитель?» «Нет». Внимание монстра было теперь целиком приковано ко мне. Я застыл. «Да будет проклята кровь его отца, он слишком изменчив, слишком непредсказуем. Мальчишка проник сюда сам». «Не может быть!» — вскрикнул слуга. «С таким слабаком, как ты, все возможно!» — прорычал голос. Затем его холодная мощь вновь обратилась на меня. «Итак, ты мечтаешь об успешном завершении своего поиска, юный полукровка. Что ж, сделаю тебе одолжение». Картина изменилась. Я стоял в просторном тронном зале с облицованным черным мраморными стенами и бронзовым полом. Передо мной высился наводящий ужас пустой трон, сложенный из человеческих костей. У подножия его стояла мать, протянув руки, застыв в золотом мерцании. Я хотел шагнуть к ней, однако ноги не слушались меня. Я дотронулся до нее лишь затем, чтобы убедиться, что руки мои касаются иссохшей костей. Усмехающиеся скелеты в греческих доспехах столпились вокруг меня, облачая меня в шелковое одеяние, венчая мою голову лавровым венком, провонявшим ядом химеры, насквозь прожигающим мой мозг. «Приветствую тебя, герой-победитель!» — рассохотался дьявольский голос. Я резко проснулся. Гровер тряс меня за плечо. «Грузовик остановился», — сказал он. «Мы думаем, они решили проверить животных. Прячься!» — прошипела Аннабель. Ей-то это сделать было проще простого. Она надела свою кепку-невидимку и исчезла. Нам с Гроувером пришлось залезть в мешки и притворяться репой. Щелкнул замок, и двери трейлера открылись. Солнечный свет и тепло ворвались внутрь. «Черт!» — скривился от вони один из водителей, размахивая рукой перед своим уродливым носом. «Лучше бы я перевозил электробытовые товары!» Он забрался внутрь и плеснул немного воды из кувшина в миске животных. «Ну что, жарко, дружище?» — спросил он у льва, после чего выплеснул остатки воды на львиную морду. Лев заревел от негодования. «Ха-ха-ха!» — передразнил мужчина. Я почувствовал, как Гровер, лежавший рядом со мной под мешками, весь напрягся. Для миролюбивого травоядного вид у него стал слишком кровожадным. Шофер швырнул антилопе пакет Happy Meal, похожий на мешочек для мечей, предназначенный для игры в сквош. Потом из-под лобья посмотрел на зебру. «Как дела, полосатая?» «Хоть от тебя за эту остановку избавимся. Тебе не нравятся магические шоу?» «Этот фокус тебе уж точно понравится. Распилим тебя напополам». Зебра посмотрела на меня в упор, обезумевшими от страха глазами. Вслух не раздалось ни звука, но ясно прозвучало, и я это услышал. «Повелитель, освободи меня, пожалуйста». Я был слишком ошеломлен, чтобы хоть как-то отреагировать. Со стороны одного из бортов трейлера раздался громкий стук. Находившийся внутри шофер громко выкрикнул. «Что тебе, Эдди?» «Морис, что ты сказал?» Крикнул кто-то снаружи. «Должно быть Эдди». «Ты чего там колотишь?» «Стук, стук, стук». «Кто колотит?» — завопил снаружи Эдди. Наш приятель Морис выпучил глаза и стал выбираться, проклиная идиота Эдди. Через секунду рядом со мной появилась Аннабет. Должно быть, она стучала, чтобы выманить Мориса из трейлера. «Эти перевозки наверняка незаконные», — заявила она. «Именно так», — подтвердил Гровер. Потом замолчал, как будто прислушиваясь. «Лев говорит, что эти парни перевозят животных контрабандой». «Верно», — произнес у меня в голове голос зебры. «Мы должны освободить их», — решительно сказал Гровер. Они с Аннабет оба посмотрели на меня, ожидая указаний. Я слышал говорящую зебру, но почему молчал лев, почему? Возможно, это был еще один недостаток моего образования. Значит, я могу понимать только зебр? «И еще лошадей!» — внезапно понял я. Что сказала Аннабет про Посейдона, создавшего лошадей? Была ли зебра близкой родственницей лошади? Неужели поэтому я ее слышал? «Открой мою клетку, повелитель, пожалуйста!» — попросила зебра. «После этого со мной все будет в порядке!» Снаружи Эдди и Моррис продолжали орать друг на друга, но я понимал, что в любую минуту они могут появиться снова, чтобы мучить животных. Схватив мой меч, я одним махом срубил замок с клетки зебры. Та мигом вырвалась наружу, повернулась ко мне, она поклонилась. «Спасибо тебе, повелитель». Грогер протянул сложные вместе руки и, по всей видимости, благословил зебру по-козлинам. Как только Моррис сунул голову вовнутрь, чтобы проверить, откуда шум, зебра перескочила через него и бросилась бежать по улице. Раздались вопли, скрип покрышек и гудки автомобилей. Мы кинулись к дверям трейлера и увидели, как зебра галопом мчится по широкому бульвару, по обе стороны от которого стояли отели и казино, залитые неоновыми огнями. Мы выпустили зебру точнёхонько в Лас-Вегасе. Моррис и Эдди подбежали за зеброй, а за ними рванулись несколько полицейских с криками. «Эй, вы, на это нужно разрешение!» «Вот теперь пора уходить», — сказала Аннабет. «Нет, сначала остальные животные», — возразил Гровер. Я срубил замки с клеток. Воздевая руки, Гровер напутствовал их по-козлиному, так же, как и зебру. «Удачи», — пожелал я животным. Антилопа и лев мигом вырвались из клеток и вместе выскочили на улицу. Среди туристов поднялся визг. Большинство попятились и стали щелкать камерами, вероятно, думая, что это трюк, специально придуманный каким-то казино. «С ними все будет в порядке?» — спросил я Гровера. «То есть пустыня и все такое?» «Не беспокойся», — сказал он. «Я возложил на них благословение сатиров». «И что это значит?» «Это значит, что они благополучно доберутся до необитаемой местности», — ответил сатир. «Они найдут воду, еду, сумеют укрыться от солнца, пока не доберутся до места, где можно жить в безопасности». «Почему бы тебе не возложить такое же благословение на нас?» — спросил я. «Оно годится только для диких животных». «Возможно, Персии это не повредит», — улыбнулась Аннабет. «Эй!» — запротестовал я. «Шутка?» — ответила она. «Пошли. Пора выбираться из этого гадюшника». Пошатываясь, мы выбрались на пустынные полуденные улицы. Температура была градусов 110, не меньше. И мы легко могли бы сойти за изможденных жарой бродяг, но все прохожие слишком увлеклись дикими животными, чтобы обращать на нас внимание. Мы прошли мимо Монте-Карло и МГМ. Мимо пирамид, пиратского корабля и статуи свободы, которая представляла собой сильно уменьшенную копию, но вызывала у меня приступ тоски по дому. Я не знал, что, собственно, мы ищем. Вероятно, место, где можно было бы хоть на несколько минут укрыться от жары, купить сэндвич, стакан лимонада и подумать над планом дальнейшего продвижения на запад. Наверное, мы свернули не туда, потому что оказались в тупике. Перед нами было только казино и гостиница «Лотос». Над входом в гостиницу красовался огромный неоновый цветок, лепестки которого периодически вспыхивали. Посетителей не наблюдалось, но из сверкающих хромом открытых дверей веял кондиционерной прохладой и каким-то цветочным запахом. Возможно, именно цветущим лотосом. Точно сказать не могу, сам не нюхал. Увидев нас, швейцар улыбнулся. «Привет, ребятишки, выглядите вы устало. Заходите, присаживайтесь». За последнюю неделю я привык ко всему относиться с подозрением. Воображал, что любой может отказаться чудовищем или богом, предугадать невозможно. Но швейцар показался мне вполне нормальным. Кроме того, услышать сочувственный голос было так отрадно, что я кивнул и выразился в том смысле, что мне не прочь зайти. Едва мы оказались внутри и осмотрелись, Гроувер присвистнул. «Ух ты!» Вестибюль целиком представлял собой огромный зал для развлечений. И я не имею в виду какие-то замышленные игры вроде «Пакман» или игровых автоматов. Внутри находился водопад, обвивавший стеклянный лифт и уходивший вверх, по крайней мере, этажей на 40. С одной стороны здания возвышалась стена для тренировки скалолазов. Здесь же располагались разнообразные приборы для создания виртуальной реальности, лабиринты с действующими лазерными ружьями и сотни видеоигр, каждая размером с широкоэкранный телевизор. Словом, все, что душе угодно. За играми сидело несколько подростков, не так уж много. Никаких очередей. Повсюду расхаживали официантки и стояли стойки с закусками, любыми, по выбору. «Привет», — сказал коридорный. По крайней мере, я так понял, что это был коридор. На нем была бело-желтая гавайская рубашка с эмблемой лотоса, шорты и переговорное устройство на шее. «Добро пожаловать в казино «Лотос». Вот ключ от вашего номера». «Да, но...» — запинаясь, пробормотал я. «Нет, нет, нет», — со смехом ответил коридорный. «Счета оплачены. Никаких надбавок, никаких чаевых. Просто поднимайтесь на верхний этаж, номер 4001. Если вам понадобится что-то еще, скажем, пена для горячей ванны или набор для дартса, все, что пожелаете, просто позвоните портье». И да, вот ваши карточки для игры в Лотосе. Ими можно пользоваться и в любых других играх, а также в ресторанах и во время поездок. Он вручил каждому из нас по зеленой пластиковой кредитке. Я понимал, что тут должна быть какая-то ошибка. Коридорный явно считал нас детишками каких-то миллионеров. Однако я взял карточку и спросил. «Сколько на ней?» «Что вы имеете в виду?» Коридорный нахмурился. «Я имею в виду, сколько на ней наличности?» «Вы шутите», — рассмеялся он. «Не беспокойтесь, полный порядок. Приятного времяпрепровождения». Мы поднялись в лифте наверх и осмотрели наш номер. Это была анфилада комнат с тремя ваннами и баром, битком набитыми сладостями, содовой и чипсами. Горячая линия обслуживания номеров, пушистые одеяла и водные кровати с пуховыми подушками, телевизор с большим экраном, спутниковой антенной и высокоскоростным интернетом. На балконе тоже стояла ванна с горячей водой и, вполне вероятно, находился специальный аппарат, отбрасывающий тарелочки в небо над Лас-Вегасом, чтобы дырявить их из пистолета. Я не понимал, насколько все это законно, но счел, что придумано действительно круто. Из окон открывался потрясающий вид на стрип и пустыню, хотя я сомневался, что у нас найдется время любоваться видами из таких роскошных апартаментов. «О, боги!» — вздохнула Аннабет. «Это место такое... дивное?» — закончил Гровер. «Совершенно дивное!» В кладовке нашлась одежда, как раз пришедшаяся мне в пору. Я нахмурился, подумав, что это несколько странно. Потом выбросил рюкзак Ареса в мусорное ведро. Вряд ли он нам еще понадобится. Когда будем уезжать, я просто куплю новый в магазине отеля. Я принял душ, испытав подлинное блаженство и смыв с себя недельную грязь. Затем надел свежее белье, съел пакет чипсов, выпил 3 баночки колы и почувствовал себя так хорошо, как давно уже не чувствовал. В глубине души мне не давала покоя одна небольшая проблема. То ли это приснилось мне, то ли надо поговорить с друзьями. Но я был уверен, что это подождет. Выйдя из спальни, я увидел, что Аннабет и Гровер тоже приняли душ и переоделись. Гроувер вволю наедался картофельных чипсов, пока Аннабет настраивала Национальный географический канал. «Столько каналов?» — сказал я. «А ты выбрала Национальный географический. Совсем с ума сошла? Он интересный!» «Хорошо это как!» — широко зевнул Гроувер. «Мне здесь так нравится!» Он не заметил даже, как крылышки выпрострились из его туфель, подняли его на фут над полом и мягко опустили обратно. «И что теперь?» — спросила Аннабет. «Спать будем?» Мы с Гроувером усмехнулись, переглянулись. Оба достали зеленые пластиковые карточки. «Пора поиграть», — сказал я. Не помню, когда я последний раз так веселился. Ведь родился я в относительно бедной семье. Слопать королевский бургер и взять на прокат телевизор для нас значило жить на широкую ногу. 5-звездочный отель в Лас-Вегасе? Нет. И думать забудь. Я спустился по искусственному водопаду, прокатился на сноуборде по искусственному снежному склону и сыграл ФБРовского снайпера, вооруженного виртуальным лазерным ружьем. Несколько раз я видел Гроувера, переходящего от игры к игре. Ему понравилась охота наоборот, там, где олень, выступив из чащи, может пристрелить мужланов-охотников. Я видел, как Аннабет строила собственный город, и голографические здания вздымались перед ней на экране дисплея. Я это ни во что не ставлю, но Аннабет нравилась. Не помню, когда именно до меня впервые дошло, что-то не так. Возможно, когда я обратил внимание на парня, стоявшего возле меня, пока я разыгрывал из себя снайпера. Думаю, ему исполнилось лет 13, но одет он был чудно. По виду его можно было принять за сына одного из двойников Эллиса. Джинсы колоколом, красная футболка с черным канатом, а волосы, завитые и облитые лаком, как у какой-нибудь девицы из Нью-Джерси, отправляющейся на бал бывших выпускников. Мы оба играли в снайперов, и он сказал: «Клево, парень. Через 2 недели игры становятся все интереснее». «Клево». Позже, когда мы разговаривали, и я сказал, что все прикольно, он посмотрел на меня, мягко выражаясь, изумленно. Как будто впервые услышал такое выражение. Назвался он Дарином, но как только я стал задавать ему разные вопросы, он сделал вид, что ему скучно, и снова повернулся к экрану компьютерной игры. «Эй, Дарин!» — окликнул я. «Чего? Какой сейчас год? В игре?» — нахмурился он. «Нет, в реальной жизни». «1977-й», — ответил он после некороткого раздумья. «Нет», — сказал я, слегка перенапугавшись. «На самом деле...» «Эй, парень!» — ответил Дарин. «Не порт настроение, видишь, я играю». После этого он уже совершенно не обращал на меня внимания. Я попробовал заговорить с другими людьми, и оказалось, что это не так-то просто. Одни словно приклеились к телеэкрану, другие к видеоиграм, третьи не могли оторваться от еды, словом, по-разному. Я столкнулся с парнем, который сказал, что сейчас 1985 год, другой объявил, что 1993. Все настаивали, что они здесь не очень долго, несколько дней, самое большее — недель. Они действительно не знали, да их это и не заботило. Затем мне пришла в голову мысль. А сколько же здесь нахожусь я? Казалось, что всего пару часов, но так ли это? Я постарался вспомнить, как мы оказались здесь. Ведь мы ехали в Лос-Анджелес. Там, предположительно, находился вход в царство мертвых. Моя мать. В какое-то пугающее мгновение я не смог вспомнить, как ее зовут. Салли. Салли Джексон. Я должен был найти ее. Я должен был остановить Аида, который хотел подтолкнуть всех к Третьей мировой войне. Когда я подошел, Аннабет по-прежнему строила свой город. «Пошли», — сказал я. «Надо убираться отсюда». Никакого ответа. Я потряс ее за плечо. «Аннабет, что?» Она с досадой посмотрела на меня. «Надо уходить». «Уходить? О чем это ты? Я только что установила башню». «Это место — ловушка». Она не ответила, пока я снова не встряхнул ее. «Что?» «Послушай, царство мертвых, наш поиск. Да брось ты, Перси, всего несколько минут». «Аннабет, здесь есть люди из 77-го года. Мальчишки, которые никогда не старятся. Ты регистрируешься и остаешься здесь навсегда». «Ну и что?» — спросила она. «Разве это не лучшее место в мире?» Я схватил ее за запястье и оторвал от игры. «Эй!» — крикнула Аннабет и ударила меня. Никто даже не взглянул в нашу сторону, все были слишком заняты. Я заставил Аннабет взглянуть мне прямо в лицо. «Пауки! Большие, мохнатые пауки!» — сказал я. По всему ее телу пробежала дрожь, взгляд прояснился. «Убоги!» — вздохнула Аннабет. «И давно мы уже?» «Не знаю, но надо найти Гроувера». Мы пошли искать и нашли его за прежней игрой и виртуальный олень-охотник. «Гроувер!» — воскликнули мы в один голос. «Умри, человек!» — объявил он. «Умри, загрязняющее все вокруг, омерзительное существо!» «Гроувер!» Он оставил на меня пластиковое ружье и стал щелкать спусковым крючком, словно я и вправду был еще одной картинкой с экрана. Я посмотрел на Аннабет. Мы вместе схватили Гроувера под руки и оттащили от автомата. На его туфлях появились крылышки и стали тянуть ноги сатира в противоположном направлении. «Нет! Я только что вышел на новый уровень! Нет!» — во весь голос кричал Гроувер. «Ну, теперь вы готовы получить ваши платиновые карты?» — к нам спешил коридорный Лотоса. «Мы уезжаем!» — ответил я. «Стыд и позор!» — сказал он, и у меня появилось чувство, что он говорит это искренне. И если мы уедем, то разобьем его сердце. «Мы только что подключили новый зал, где есть все игры для обладателей платиновых карт. Вот протянул нам карточки, и мне захотелось их взять. Я понимал, что если возьму одну, то уже никогда отсюда не уеду. Я останусь здесь, навеки счастливый, вечно играющий в какую-нибудь игру. И скоро забуду про маму, поиск, и даже, может быть, забуду свое собственное имя. Я всегда буду играть в виртуальную перестрелку с клевым парнем диска, которого зовут Дарья». Гроувер потянулся за карточкой, но Аннабет отвела его руку и сказала: «Нет, спасибо». Мы пошли к дверям, и по мере того, как мы к ним приближались, запахи еды и звуки игр все больше манили нас. Я подумал о нашем номере наверху. «Мы могли бы остаться на ночь, могли бы хоть раз выспаться в настоящей постели». Затем мы опрометью бросились прочь из казино «Лотос» и выбежали на тротуар. Полдень напоминал тот полдень, когда мы вошли туда, но что-то было не так. Погода совершенно изменилась. Разыгралась буря, над пустыней стояла горячая марева. Рюкзак Ареса снова висел у меня на плече, что казалось странным, поскольку я не сомневался, что выбросил его в мусорное ведро. Но сейчас меня было не до этого. Подбежав к ближайшему газетному киоску, я первым делом прочел год. Слава богам, год был тот же, когда мы вошли в казино. Затем я обратил внимание на дату — 20 июня. Мы провели в казино «Лотос» 5 дней. До летнего солнцестояния оставался всего один день. Один день, чтобы закончить наш поиск.